Какие имена дать своим будущим детям, чем о том, может ли сидящий напротив мужчина стать их отцом. Хотя в данном случае об этом не могло быть и речи. В какой-то момент, сидя в такси на пути в Ист-Виллидж, я осознала, что уже решила порвать с Питером. Когда мы начинали встречаться, я ждала наших свиданий с восторгом и предвкушением. Теперь мысли о нем не вызывали ничего, кроме досады. Я твердила себе, что это никак не связано с моим правом собственности на статью. Но даже если и так, это уже о многом говорит, верно? Если бы я была по-настоящему увлечена, я бы захотела с ним поделиться, не так ли? Или, по крайней мере, я бы доверяла ему настолько, чтобы рассказать о своих планах и попросить не перебегать мне дорогу. Меня окатило холодом, вот оно. Я не доверяю Питеру. Как же меня угораздило связаться с человеком, которому я не могу доверять. Он с самого начала не пользовался моим доверием или потерял его в какой-то момент. Может быть, наши отношения не были настолько глубокими, чтобы подобные вопросы вообще возникали. Оказывается, я никогда всерьез об этом не задумывалась, что уже само по себе позволяло поставить точку. Я не могла думать ни о чем, кроме этого, сидя за столом напротив Питера и изучая его, пока он изучал меню. «Русалка» — прелестный ресторан, нечто среднее между местечком, куда забегают по-соседски, и тем, куда специально приезжают издалека. Стены увешаны картинами и сувенирами, связанными с мореплаванием, дарами моря и рыбной кулинарией. Здешнее освещение, свисающие из белых стен золотые светильники, очень шло Питеру, играя теплыми оттенками его кожи. Да, он хорош, ничего не скажешь. Богат, красив, не глуп, хорош в постели, любит животных. Какая жалость, что всего этого недостаточно. Почему-то я была уверена, что не разобью сердце Питера, когда порву с ним. Правда, меня выводила из себя мысль, что в течение ближайших 6 недель во всех своих разговорах он будет именовать меня не иначе, как эта сука. Нелегко сознавать, что человек, с которым я рассталась, будет сплевывать мое имя, как прокисшее молоко. Если быть до конца честной, следует признать, что уже есть несколько человек, которых тошнит при упоминании обо мне. Но мне еще нужно психологически подготовиться, чтобы внести в их список Питера. Питер отложил меню и лениво улыбнулся. «Уже знаешь, чего хочешь?» — поинтересовался он с милым оттенком двусмысленности. «Закажи для меня сам», — улыбнулась я. «Я все равно не собиралась это есть, так что какая разница?» «А у Питера есть пунктик, пришедший из Старого Света. Он будет ловить кайф, заказывая для меня обед. А я в это время смогу сосредоточиться на более важных для меня вопросах. Например, как лучше объявить ему о разрыве. И когда?» «После обеда, но до десерта? Когда будем выходить? Или прямо сейчас, чтобы он потом не думал, что напрасно заплатил за мой обед?» Питер улыбнулся, я улыбнулась в ответ. «Отлично. Теперь, когда с этим покончено, расскажи, как ты себя чувствуешь». «Нормально», — автоматически отозвалась я. «Мне пора было привести себя в состояние «между нами все кончено». Вывернуть все наизнанку, превратить все «за» в «против», а «плюсы» в «минусы». Например, он хорош в постели. Ну да, он неплох в постели. Не великолепен, просто неплох. А я заслуживаю лучшего, это раз. «Наверное, у вас в офисе сейчас после смерти Тедди странная обстановка», —